Мы добирались до Лондона. Брэд на ровере, я на своей машине, со скоростью, которую даже нельзя было назвать черепашьей. Несмотря на все старания, неисправности в Ипсуичской мастерской так и не устранили. И двигатель V8 работал так же, как V4, насколько я мог судить. Не успели мы выехать из города, как Брэд остановил машину и с руганью сам полез чистить свечи, но это не помогло. «Надо новые», — ворчал он. За это время я внимательно осмотрел сумку с комплектом клюшек для гольфа, коробку с мячами, дорожный чемоданчик и прочие штуковины. Никаких бриллиантов. Мы продолжили свой путь. Ровер медленно и неуверенно преодолевал подъемы, вползая на них на самой малой передаче. А я неотступно следовал за ним на тот случай, если он совсем заглохнет. Я не сильно расстраивался по поводу нашего медленного продвижения. Лишь частые резкие толчки, распространявшиеся вверх по моей покоившейся на полу левой ноге, разбудили отчаянную боль в лодыжке. Но это были пустяки по сравнению с тем, что я испытывал по дороге из Ипсуича 5 дней назад. «Заживает у меня все по-прежнему быстро», — радостно подумал я. «Самое позднее во вторник смогу ходить». С трудом, наверное, как машина гравила. Я с грустью размышлял, что если бы свечи были в порядке, ему бы не пришлось останавливаться, чтобы поставить машину на ремонт, и он бы не шел по той улице Ипсуича в роковой момент. Если бы можно было предвидеть будущее, не было бы несчастных случаев. Если бы только жалкие, мерзкие слова. В конце концов, мы добрались до улицы, где жил Гревилл, и нашли 2 свободных места на стоянке. Правда, не напротив дома, а несколько в стороне. Утром я говорил Брэду, что переночую в Лондоне, чтобы на следующий день отправиться с Остермайерами в Йорк. Изначально я планировал так, что если мы найдем ровер, он перегонит его прямо в Хангерфорд, а я поеду в Лондон и вернусь домой после поездки в Йорк. Однако неподалеку от Ипсуича из-за неполадок со свечами план изменился, и теперь Брэд должен был ехать в Хангерфорд на моей машине, а мне предстояло закончить путешествие на поезде. Автомобилю Гревилла правильнее было бы назвать его развалиной, отводилась роль уличного украшения. Мы переложили все содержимое багажника Гревилла в мою машину, точнее, этим занимался Брэд, а я в основном наблюдал. Потом Брэд взял из ровера большой коричневый конверт, мою дорожную сумку, и мы направились по темной дорожке к дому. Немедленно зажглись фонари и раздался лай. Из соседних домов никто не обратил на это никакого внимания. Я открыл 3 замка и осторожно вошел, но, как и прежде, стоило мне выключить собаку, в доме стало тихо и безлюдно. Отказавшись от еды и напитков, Брэд отправился домой к своей матушке, а я, усевшись в кресло Гревилла, открыл большой коричневый конверт и прочел все о Вакаро, который и в самом деле оказался большим негодяем. Содержимое конверта состояло в основном из копии развернутого заявления Вакаро, но к нему прилагался листок, исписанный почерком Гревилла. «Рамон Вакаро разыскивается в штате Флорида, США, за торговлю наркотиками. Подозревается в нескольких убийствах, жертвы в основном пилоты, решившие вырваться из сетей наркобизнеса. Вакаро не оставляет в живых тех, кто может проболтаться. Эти сведения получены мною от до смерти напуганной вдовы одного из пилотов. Она не придет на заседание комиссии». Но сообщила мне достаточно много достоверных подробностей, чтобы я мог ей верить. Вакаро заманивал пилотов частных самолетов солидными барышами. Затем, после одного удачного перелета в Колумбию, они попадались к нему на крючок, вновь и вновь соглашались на полеты, до тех пор, пока им не становилось жутковато от получаемых ими огромных сумм денег. Потом этих несчастных застреливали на пороге их собственного дома из проходящей мимо машины, без шума, благодаря глушителю, без свидетелей и без улик. Но у всех этих пилотов были собственные маленькие самолеты. Слишком много совпадений. Вдова сказала, что ее муж страшно боится, но опомнился слишком поздно. Она вновь вышла замуж, живет в Лондоне, всегда горела жаждой мести и не поверила своим глазам, когда в газете промелькнула статейка под названием «Игорный дом семьи Вакара» с фотографией. Семейка. Она пришла в муниципалитет инкогнито, а там ей порекомендовали обратиться ко мне. Перед нами не стоит задача признать Вакара виновным. Мы лишь не должны давать ему лицензию. Вдова советовала не называть того, кто ему откажет. Он опасен и мстителен. Но нельзя же заставить замолчать всю комиссию. Вероятно, полиция Флориды заинтересуется его местонахождением. Экстрадиция – знак вопроса. Я позвонил Элиоту Треллоне домой, туда, где он проводил выходные. Рассказал о найденных записях и прочел их, после чего он невольно присвистнул и тяжело вздохнул. «Но Вакара не убивал Гревилла», — сказал я. «Нет», — ответил он с очередным вздохом. «Как прошли похороны?» «Все хорошо. Благодарю вас за цветы». «Я только сожалею, что не смог выбраться сам. Рабочий день, да и ехать не близко». «Все прошло хорошо», — вновь повторил я. И это соответствовало истине, поскольку в целом я был рад своему одиночеству. «Вы не возражаете», — неуверенно начал он, — «если я устрою богослужение в память Гревилла как-нибудь в течение ближайшего месяца?» «Конечно, нет», — тепло отозвался я. «Это было бы замечательно». Он рассчитывал, что я пришлю записи о Вакара с посыльным в полицейский суд в понедельник и поинтересовался, играю ли я в гольф.